Я отпер замок офиса Джея Уэйда менее чем за минуту, вошел и запер за собой дверь. Стоял и оглядывал обстановку. Зеленый стальной несгораемый шкаф примостился у одной из стен. Я изучил замок. Ни один из моих ключиков тут не годился. Пошел в свой офис, подобрал несколько приспособлений, вернулся и еще раз заперся в офисе Уэйда. Целых 15 минут я пытался открыть шкаф, но замок не поддавался. Задумался, спрашивая себя, не лучше ли взломать шкаф, но решил этого не делать. Заглянул в другую комнату. Там находились письменный стол, пишущая машинка, стул и картотека. Я просмотрел картотеку. Там не было ничего, кроме бумаг. Если то, что я искал, вообще находилось в офисе, он, разумеется, запер это в стальном шкафу. Я снял с магнитофона катушку с записью шумов аэропорта и заменил ее другой, найденной мной в одном из ящиков стола. Погасил свет и, оставив дверь настежь открытой, поспешил в свой офис. Катушку с записью спрятал в надежное место, затем в телефонной книге нашел домашний адрес Уэйда. Он жил на Лоренс-авеню, в 10 минутах езды от офиса. Набрал его номер, но не получил ответа. Подумал, не позвонить ли Ретнику, но хотел сам раскрыть это дело своими силами. Я мог быть, конечно, неправ, но такое вряд ли возможно. Я решил, полно времени позвонить Ретнику после того, как я поговорю с Уэйдом. Я продолжал набирать номер Уэйда. Наконец, чуть позже 9 часов, он ответил. «Это Нелсон Райан», — сказал я. «Да, привет!» — он казался удивленным. «Могу я что-нибудь сделать для вас? Удачная поездка?» «Отличная. Я в своем офисе. Кое-что забыл, пришлось вернуться. А тут в вашем офисе дверь настежь, и свет не горит. Ваша девица ушла. Похоже, забыла запереть. Хотите, позову привратника, он запрет». Я слышал, как он хватал ртом воздух. «Это дьявольски странно», — сказал он после долгой паузы. «Может быть, мне лучше туда подойти?» «Здесь вроде бы ничего похожего на грабеж». «А там нечего и воровать, кроме магнитофона и пишущей машинки. Я полагаю, мне лучше все-таки зайти». «Как вам удобно. А то я позову привратника закрыть, если хотите». «Нет, все в порядке. Я, пожалуй, приду. Не могу понять, как она забыла запереть. Она никогда не делала такого раньше». «Может, влюбилась?» — я рассмеялся. «Ладно, я ухожу. Уверены? Ничего делать не надо?» «Нет, благодарю. И спасибо за звонок». «Не за что. До встречи». Я повесил трубку и выключил свет. Запер свой офис, затем прошел в офис Уэйда. Вошел в комнату секретарши и сел за стол. Вытащил пистолет и снял его с предохранителя. Положил пистолет на стол рядом с собой. 10 минут ожидания, и вот заскрипел поднимающийся лифт. Вышел из-за стола и встал за дверью с пистолетом в руке. Услышал быстрые шаги, затем шорохи в офисе Уэйда. Загорелся свет. Дверь закрылась. Я глядел через дверную щель. Уэйд стоял, смотрел по сторонам. Он направился к комнате, где был я, толкнул дверь прямо на меня, глянул внутрь, потом шагнул назад в свой офис. Послышался звон ключей, щелкнул отпираемый замок. Видимо, он открыл шкаф. Я выступил из-за двери. Он стоял на коленях перед шкафом. Обе дверцы шкафа открыты. Шкаф буквально забит бутылками, коробками, пробирками и другими химическими препаратами. «Героин еще там?» — спросил я тихо. Он дернулся, затем глянул через плечо и уставился на меня. Я слегка поднял пистолет, так, чтобы он его видел. Его лицо стало белее мела, и он медленно поднялся. «Что вы здесь делаете?» — спросил он вдруг охрипшим голосом. «Да вот, пытался открыть шкаф, но замок сложноват», — сказал я, наблюдая за ним. «И тут идея. Почему бы не вызвать вас самого, отпереть его для меня?» «Быстро в сторонку и ничего не затевать». «Почему я должен?» — начал было он, потом растерянно подошел к столу и повалился в кресло. Закрыл руками лицо. Я заглянул вниз шкафа. Что-то около 50 маленьких плотно упакованных свертков лежали на самом дне. «Те самые наркотики, что выкрал Джефферсон?» — спросил я, подходя к столу и усаживаясь на краю. Он откинулся назад, обтирая белое лицо, залитое потом. «Да, как вы узнали, что они у меня?» «Вы забыли убрать с магнитофона запись с шумами аэропорта. Ваша девица запустила ее. Я услышал. Вот так сошелся весь пасьянс», — разъяснил я ему. «Я всегда был забывчив. Если где-то можно было допустить ошибку, я ее неизбежно допускал. Как вы только сказали, будто собираетесь в Гонконг, я уже знал, что погиб». Он нерешительно посмотрел на меня. «Я был убежден, где-нибудь вы нападете на незатоптанный след, и этот след приведет вас ко мне. А когда вы подтвердили, будто вот-вот уезжаете, я совсем потерял голову, нанял какого-то наркомана убить вас. Вот до какого отчаяния я дошел! А когда это не сработало, я понял. Теперь все только дело времени. Но я настолько увяз, что оставалось лишь держаться и надеяться». «Если это может удовлетворить ваше самолюбие, учтите, вы почти ускользнули от меня. Ведь я подозревал секретаршу Джефферсона. У нее имелся мотив, а я падок на мотивы. Как я надеялся, что вы вцепитесь в нее, — сказал он. — Потому-то я и рассказал вам о ее романе с Германом. Но ясно осознавал, если только вы наткнетесь на него в Гонконге и поговорите с ним, вы наверняка выйдете на меня». «Как вы узнали о приезде сюда Джоан с грузом героина?» «Все было заранее устроено. О Германе я говорил вам чистую правду, но соврал, когда сказал, будто бы он мне не нравился.